Tā jaka sundra, īgrīvoja padrās Atmīvala razumu, bīvala muzikantā Čem nemeni jēja, rādam būli vērila Ligorijami sēdžini būtu te čipirāti Moja tika jaka sundra, īgrīvoja padrās Atmīvala razumu, bīvala muzikantā Čem nemeni jēja, rādam būli vērila Ligorijami sēdžini būtu te čipirāti Нарекали тебя накормленные бредом, ай-яй-яй-яй Ты на сунгере души педалами любима, так и знай Толерантными родимыми храним образопасы Угнетенными сердцами воспевалась биты баса Время табунами лошадиных сил ломилось умирать И время диву не давалось, обросило просто доверять Под этим гнетом негатива, тем кто не увидит свет И больно ласково красиво закручивалось уже Брали, что хотим, брали, что хотим И скорее я не смог бы в этом мире один Рока нас благослови, сегодня забудем If someone is afraid of the pain that life brings to you He breathes you and tells you nice to meet you And if someone is afraid of the pain that life brings Лаян рычит, ночами коптит Ба! Разрушив опять, строим мосты Кто если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает толк Позволь раствориться в объятиях Ты теперь ближе, слышишь? Проникаешь в сознание Это послание свыше Все разъехались прочь, не горят огни Стань в роли игривой падры Проведу с тобой ночь Я пленник Кассандры And if someone is afraid of the pain That life brings to you He breathes you And tells you Nice to meet you And if someone is afraid of the pain That life brings to you He greets you and tells you nice to meet you Моя дикая Кассандра, игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра